Похоже, тебе, Стефан, придется у меня пожить. Куда ты двинешься без документов и без языка? Ты с сельской работой знаком? Откуда? Я же городской. Не беда, дело не хитрое. Научишься. Тем более, что ты автомеханик, а у меня вся техника с моторами. Причем все уже барахлит, а ремонтировать дорого. Дешевле старую машину вывезти на свалку, да купить новую. Да, пенежек не хватает на новую технику. А тут еще и Чеслов осенью уйдет в армию. А отслужит, то едва ли вернется сюда. Так что буду говорить честно. Твоя помощь в хозяйстве мне очень пригодится. Но ты не думай, что я буду блести только свою выгоду. Да, ты будешь работать наравне со мной. И есть будешь за одним столом со мной. И я буду каждый месяц сообщать тебе, сколько ты заработал, если вычесть плату за еду. «Да вы что, Мариан?» — поднял было руки Стефан, но Мариан остановил его. «Погоди, не спеши. Одеваться тебе надо будет?» «Надо. Съездить, скажем, в Белосток или в саму Варшаву посмотреть, как поляки живут. Надо?» «Надо. И еще. Тебе же надо будет документы выправить. Не можешь же ты всю жизнь сидеть под моей крышей и нос со двора не высовывать. А это тоже пенежек стоит. Так что...» Считать их нам с тобой следует, чтобы ты не чувствовал себя нищим у костела, а я тебе не подавал на твою нищету, а платил за твою работу. Согласен? Как скажете, Мариан, так и будет. И еще, коль ты решил стать поляком, то тебе надо бы чуток внешность изменить. Может, такое и в будущем пригодится. Да многого тебе не надо. Заведи усы, скажем, как у меня, и волосы отпусти аж до лопаток. Да еще трепицы завяжи, как нынешние молодые делают. Понял? Понял. Ну, тогда я пойду умываться, а ты иди пока к Ханке и скажи, пусть ту комнату, что на первом этаже, она знает. Пусть приберет ее, будешь там жить. Поднялся и направился к выходу. Стефан за ним. На первом этаже разошлись. Ханка спросила, поговорили? Поговорили. Отец сказал, чтобы ты прибрала какую-то комнату на первом этаже. Он сказал, что ты знаешь ее. Я там жить буду. «О!» — воскликнула Ханка. «Ты остаешься у нас. Ой, как это хорошо!» «А что именно тут хорошо?» — Ханка совершенно серьезно пояснила. «Представь, Стефан, что вот сейчас ночью тебе пришлось бы идти куда-то к чужим незнакомым людям». Стефан, разгоряченный той рюмкой водки, продолжил. А тут я остаюсь с близкими, давно знакомыми мне людьми. — А что, неправда? — перебила его Ханка. — Да сколько ты меня знаешь? 2 часа или 3? Ханка покачала головой. — Всю жизнь. И лукаво добавила. — Правда, не так близко, как мне уже захотелось. Стефан упрекнул. — Ханка, что ты, как блудливая кошка? — Почему как? Я такая и есть. Я не вижу в том ничего плохого. Понял? Не вижу. Ты давай быстренько накрывать на стол, и отец, наверное, помылся, и Чеслов, так что сейчас ужинать будем. Еда была простой, но сытной и вкусной. Тушеная картошка с ребрышками, салаты из свежих огурцов, помидоров, лука, редиски. Хлеб, правда, не домашний, как у Марии Ивановны, а магазинный. Но все выглядело так аппетитно, что Стефан почувствовал, он же хочет есть, хотя Ханка не так давно кормила его. Вошли Мариан и Чеслов. Мариан сел во главе стола, пригласил. «Садитесь и слушайте. С сегодняшнего дня, вечера», — вставила было свое слово Ханка, но Мариан повторил. «С сегодняшнего дня...» «Ты днем приехал, Стефан?» «Значит, все правильно. С сегодняшнего дня у нас живет мой племянник из Беларуси, Стефан...» Мариан запнулся, но твердо продолжил. «Стефан Дембовский, по-русски значит Дубовский». Вопросительно посмотрел на Стефана. Тот только кивнул. «Дембовский так Дембовский. И будет жить столько, сколько потребуется. Да нет, просто будет жить, пока сам того будет хотеть. Вот и все. С Ханкой ты, Стефан, уже знаком, а это мой младший сын Чеслов. Кароль, может, приедет в субботу, тогда и познакомишься. Все. Молитва». Все, кроме Стефана, устремили взоры на висевший в углу образ Девы Марии с младенцем на руках, кто шепотом, кто вполголоса прочитали молитву, после чего Мариан сказал: «Приятного аппетита! А тебе, Стефан, еще одно пожелание. Выходи из рядов безбожников, поляк — человек верующий». Стефан кивнул, а Чеслов протянул ему руку через стол и сказал: «Надеюсь, подружимся». Стефан ответил: «Я тоже очень надеюсь». И подумал: «Тебе, Стефан Дембовский, надо очень на это надеяться, потому что дружба с Ханкой может тебе только навредить». Еле молча и только изредка перебрасывались короткими, малопонятному Стефану фразами о каких-то своих семейных делах. Раньше всех управилась Ханка и начала убирать грязную посуду со стола. Стефан было подхватился: «Я помогу». Но его остановил Мариан: «Стефан, сядь. Ты у нас будешь не прислугой, а работником». Он тоже уже поел, протянул руку к стоявшему за его спиной буфету, достал оттуда бутылку с водкой, тоже початую, налил рюмку себе, вопросительно посмотрел на Чеслова. Тот кивнул: «Полрюмочки. А ты, Стефан?» «Я и так уже выпил сегодня, спасибо, не надо». Мариан поколебался, потом все-таки налил и Стефану столько же, сколько Чеслову. «Знаешь, Стефан, хочу тебе доброе слово сказать под рюмочку, по обычаю. Может, он, этот обычай, и не самый лучший, но другого мы пока не придумали. А мне?» Вдруг вмешалась Ханка. «Я тоже хочу пожелать Стефану всего самого хорошего». Мариан левой рукой погладил усы, подумал, потом достал еще одну рюмку. «Ты видишь, что делается? Сопливая девчонка, а уже к рюмке тянется. Ладно, сегодня уж пусть будет так». Ханка тоже села за стол, но уже рядом со Стефаном взяла те полурюмки, что налил отец. А тот обратился к Стефану: «Я уже сказал, что ты в моем доме прислугой не будешь, я этого не позволю. Для тебя сейчас главное стать поляком, чтобы разговаривал, думал, писал по-польски. Да не только, чтобы ты жил по-польски, выучил и соблюдал наши обычаи, наш уклад жизни. И даже о Боге я тебе так скажу. В городе мало кто обратил бы внимание на то, что ты неверующий. А в селе это будет тебе меткой дьявола. Придется тебе учить и наши молитвы, костельные обряды, да-да. Будешь и в костел ходить, и пану Ксензу исповедоваться. Может, не обо всех своих, тем более прошлых грехах ему рассказывать, но безгрешным ты не можешь быть, ты же не Иисус Христос». Что-то заметил в глазах Стефана Мариан, усмехнулся, успокоил его: «Не переживай, это все не так уж сложно, Чеслов. Найди ему учебник польского языка, наверное, с начальных классов. Что непонятно, ты, Стефан, у Ханки спрашивай. У нее хоть и сквозняки в голове, а училась неплохо». Ханка легонько прижалась бедром к Стефану, заверила: «Я помогу». Но, заметив, что Стефан нахмурился, отодвинулась. «Дальше», — продолжал Мариан, — «работать будешь пока только во дворе. Посмотришь мою технику. Тут я не силен. Работать на тракторе, ездить на машинах могу, а вот ремонтировать — нет, это мне не по силам. Конечно, можно и в мастерскую съездить. Да тут такое дело, исправна машина или нет, а деньги, причем немалые, все-таки плати. Да нет, все правильно. Человек потратил свое время, которое должно быть оплачено, а золотовки из кармана вылетают. Так что посмотри, Стефан, если что сможешь, сделай, если нет — скажешь мне вечером, почему. Само собой, за все это я тебе тоже буду платить». «Пап, а тост?» — перебила его нетерпеливая Ханка. «Тебе лишь бы выпить», — поморщился Мариан. «А вот и неправда. Ты же хотел доброе слово Стефану сказать?» «Скажу, скажу. Ну и старайся, Стефан. Я вижу, ты хлопец добрый, думаешь, что все у тебя получится. Со временем, я надеюсь, выправим тебе польские документы, и тогда ты не будешь жить в моем доме, как в тюрьме». «Да, теплый, приветливый, но все же в тюрьме. Раз ты не можешь свободно куда-то поехать, что-то посмотреть. Так вот, желаю тебе, Стефан, доброй дороги на польской земле, чтобы ты нашел здесь свой дом, свое счастье. Марин приподнял рюмку в сторону Стефана, тоже сделала Ханка и Чеслов. Ханка, приветливо улыбаясь, добавила: «Счастья тебе, Стефан!» «Счастья!» — пожелал и Чеслов. Стефан растрогался. «Большое спасибо и вам, Мариан, и вам, Ханка, и Чеслов. Постараюсь сделать так, чтобы вы не пожалели, что приютили меня. Выпили». Ханка тут же подхватилась, стала убирать оставшуюся посуду и мыть ее в раковине. Мариан спросил: «Ханка, ты комнату Стефану приготовила? Когда?» «Да что там готовить? Вот посуду домой и сделай все как надо». «Ну-ну, гляди, чтобы я больше не спрашивал. Стефан, а ты с Михалом давно знаком?» «Да нет, с Михалом не очень. Мы с его сыном Демидом служили в армии вместе». «В каких войсках?» «Воздушно-десантных». «О-о-о!» — уважительно протянул Мариан. «Только ты вот что, со временем, когда ты начнешь встречаться с моими односельчанами и вообще с поляками, ты не очень много рассказывай о себе. Скажешь, работал автомастером. Где ты мог там работать? В дубинках? Может, в колхозной мастерской? Пусть будет так, и все. Кто бы тебя ни спрашивал. Знаешь, поляки говорят, береженного Бог бережет». Стефан кивнул. «И у нас так говорят». Ханка уже перемыла посуду, вышла и вскоре вернулась. «Комната готова, Татусю. Стефану покажешь ее сам?» «Ну, не ты же?» «Ты покажешь. Пойдем, Стефан». «Ну, пошли все вместе». Комната была небольшой, но уютной. Деревянная кровать была заправлена чистой постелью, столик, два кресла, что-то вроде тумбочки, ну, из хорошего дерева, блестевшую вишневым лаком, полочка с книгами. Занавески на окне были раздвинуты, и там за окном виднелись яблони, ветки которых гнулись под тяжестью плодов.